и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробку, папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся, а плевок земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше, так же задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню жарить. Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил, и потом весело побежал по двору. Не правда ли вам понятно, в чем тут дело? Это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону. Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту. Повернул ручку назад, и пошло-поехало. Передо мной бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное. И когда передо мной чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу. Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону. Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург. В Петербурге чудеса. С Невского уходят, забирая свои товары, селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами. Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся. «Крути, Митька, живей!» Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты. Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь из особняка к Шесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали, и укатила вся компания задним ходом в Германию. А вот совсем приятное зрелище. Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца, давно пора, вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи, если я вас покину, вы можете убить меня своими руками. До самой смерти я с вами». Соврал каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону. Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками. «Крути, Митька, крути!» Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная. Жизнь все дешевле и дешевле. На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу. А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите. Мертвые встают из земли и мирно уносится на носилках обратно в свои части.